Часть третья. Кузька у бабы-яги. Дом для плохого настроения. Посреди поляны переступала с ноги на ногу избушка на курьих ножках, без окон, без трубы. У Кузьки в деревне были похожие избы, только не на курьих ножках. Там топили печки по-черному, дым выпускали через дверь и через узенькие оконцы под крышей. У хозяев этаких домов глаза всегда были красные. И у домовых тоже. У избы бабы-яги крыша надвинута чуть не до порога. Перед избой на привязи у собачьей конуры сидел тощий серый кот. Кот не собака, гостей пугать не его забота. Увидев Кузьку с Лешиком, он удалился в конуру и принялся мыть серой лапой серую мордочку. Дело достойное кота. — Избушка, избушка! — позвал Лешек. — Стань к лесу задом, к нам передом. Избушка стоит, как стояла. Вдруг из лесу, из-за оврага, прилетел дятел и застучал по крыше. Изба неохотно повернулась грязной трухлявой дверью. Друзья потянули за сучок, который был вместо ручки, вбежали внутрь. Дверь сзади так наподдала Кузьке, что он плюхнулся на пол, но не ушибся. Пол был мягкий, от пыли. — Сей же час подмету, — обрадовался домовенок. — Вот и метла. — Ох, не мети! Улетишь ты на этой метле неведомо куда. Яга то в ступе летает, то верхом на этой метле, — испугался Лешек. Ну и дом. Пыль, паутина по всем углам. На печи драные подушки, одеяло, заплатка на заплатке. А мышей, видимо-невидимо. Чугуны и горшки были такие грязные, закопченные, что Кузька понял. Домовых в этом доме нет. Ни один уважающий себя домовой такого безобразия не потерпит. — Тут мыши вместо домовых, что ли? — сказал Кузька. Беда хозяевам, у кого они домовые. Уж я-то наведу здесь порядок. — Что ты, Кузя? — испугался Лешек. — Баба-яга тебя за это съест. Тут у нее дом для плохого настроения. Сердится она, когда нарушают ее порядки или беспорядки. — О-о-о! Лечу! — послышалось вдруг. Дом заходил ходуном. Ухваты упали, чугуны брякнули. Мыши юркнули кто куда. Дверь настежь, и в избу влетела баба-яга. Ступу к порогу, сама на печь. Лешек едва успел спрятать Кузьку в большой чугун, накрыл сковородкой и сам уселся сверху. — Незваные гости глодают кости, — ворчит яга на Лешека. — А у меня и от гостей одни косточки остаются. Ну чё, пожаловал? — Здравствуй, бабушка-яга, — поклонился Лешек, сидя на сковородке. — Непрошенный гость еще кланяется. — Вежливостью хвалится, — ворчит баба-яга. — А сам на чугуне растил. Слава к тебе, мала! Еще и сковородку подложил для мягкости, что ли? — Повидаться пришел, — говорит Лешек. — Ты ведь мне бабушка, хотя и троюродная. Летаешь высоко, смотришь далеко, кругом бывало, много видала. — Где была, там меня уже нету, — перебила баба-яга. — Чего видала, не скажу. — Я только в лесу бывал, деревья видал, — вздохнул Лешек. — А не попадалась ли тебе маленькая деревенька над небольшой речкой? — Смотри, сам не попадись мне на обед или на ужин, — ворчит яга. — Меня есть нельзя. За это тебе в лесу житья не будет. Дедушка Диадох палкой нападаст. — Не бойся, не трону. Прок от тебя, тощего комара. Не люблю я вас, Леших, терплю только. В вашем лесу живу, куда деться? — А домовых любишь? — спросил Лешек. — Маленьких домовят. Домовые ведь, как и ты, в дому живут. — Неужто нет, — отвечает баба-яга. — Еще как люблю. Толстенькие они, мягонькие, как ватрушки. Кузька в чугуне испуганно потрогал себя и приуныл. Он был довольно упитанный. — Бабушка-яга, — испугался Лешек, — домовые тоже твоя родня. Разве родных можно есть? — Неужто нет, — говорит баба-яга. Пойдем едят. Домовые мне кто? Седьмой вода на киселе. С киселем их и едят. Яга свесилась с печи, в упор глядит на Лешика. Погоди-ка. Бегает тут по лесу один лохматенький, на ногах корзинки и на рубахе картинки. Так где он, говоришь? Тихо стало в доме, только мухи жужжат. И надо же! Одна мышь лучше места не нашла, чем в чугуне рядом с домовенком. Поначалу сидела смирно, а тут хвостом махнула, пыль подняла, ни вдохнуть, ни выдохнуть, Кузька терпел-терпел, да так чихнул, что сковородка слетела с чугуна вместе с Лешиком. Бабьяга как закричит страшным голосом: «Кто в чугуне чихает?» И тут громко постучали в стену. Друзья вон из дома, не помнят, как и выскочили. Первый же встречный куст загородил их ветками. Бабьяга кричит с порога: «У-лю-лю, догоню, поймаю!» Принюхивается, озирается. Да разве сыщешь лешего в родном лесу? Одни поганки белеют на поляне, да дятел стучит в стену дома. Яга закричала на дятла: «Чё избу долбишь? Кыш отсюда! Не видел, куда побежали? Где тут диадоху на тебя жаловаться? Я ж их не съела! Чё попусту жаловаться? Съел бы, тогда и жалуйтесь, кому хотите, да пропади пропадом». Яга зевнула во весь огромный рот и ушла в избу. Вскоре по лесу разнесся ее могучий храп. Лешек с Кузькой направились к мутной лесной речке. Когда они крались мимо конуры, кот притворился спящим, а сам подумал: «Мышей бы я из дома не выпустил. Эх, переловил бы я их, кабы не цепь».